Типичный огородник. Пролог. За свет. Кричали одни. За тьму. Кричали другие. За смерть. Кричали третьи. Бьем всех. Кричали те, кто уже ничего не понимал. Опять я где-то накосячил. Устало пробормотало некое могущественное божество, наблюдая с небес за всем этим бедламом. И как же мне теперь их развести по разным углам? Мир, полностью разрушенный страшной войной, но продолжающий существовать по воле могущественного божества, каков он, и как этот мир развивать дальше, дабы не повторилась страшная война. Божество решало нелегкую задачу, которая требовала нестандартных решений. Однако история эта начнется с пенсионера, Ивана Савельевича. Данный старичок необычен лишь тем, что он смог дожить почти до 80 лет. Конечно, в столь преклонном возрасте у Ивана Савельевича было множество болячек, поэтому подтягиваться на турнике он уже был не в состоянии. Но все же пенсионер не только передвигался самостоятельно, но и ухаживал за маленьким дачным участком в 4 сотки. Вот и сегодня, когда передали прогноз погоды, Иван Савельевич, выбирая между походом к врачу и дачным участком, выбрал дачу. Ведь синоптики обещали необычайную жару, а потому, без вмешательства Ивана Савельевича будущий урожай просто сгорит. Правда, была еще надежда на то, что синоптики ошиблись, и весь день будет идти дождь. Такое тоже бывает. Но эти надежды не оправдались. Солнце начало безжалостно жарить с самого утра. И потому, огромная толпа пенсионеров и маленькая кучка их малолетних внуков да правнуков собралась на автобусной остановке. К этому моменту на термометре уже было где-то под плюс 30, а к обеду обещали все 40. Разумеется, такой аномальной жаре никто из огородников рад не был. Очень многие из этих пенсионеров предпочли бы сидеть дома. Но куда ж ты денешься от своего увлечения? Кроме того, встречать зиму со своим запасом картошки и огурцов как-то гораздо спокойнее, чем полностью полагаться на пенсионный фонд. А потому господа пенсионеры, собравшиеся на остановке, с нетерпением дожидались пригородного автобуса. И автобус пришел. Старенький ЛиАЗ-5256, известный каждому водителю и автомеханику своей безупречной надежностью. В общем, тут не было ничего удивительного в том, что при такой жаре у автобуса что-то там приключилось с двигателем. Поэтому водитель автобуса вынужден был включить печку в салоне, дабы довести огородников до их дачи Фазент. И уже на самой первой остановке народу набилось в автобус, как сельди в бочку. При этом Ивану Савельевичу не досталось никаких сидячих мест, ведь отталкивать пенсионерок от автобусных дверей и подобно гепарду кидаться на любое свободное пассажирское кресло ему было просто неловко. Так что, мужественно стиснув зубы и обливаясь потом, Иван Савельевич отправился на свою дачу, стоя в тесном автобусе. Сама поездка должна занимать минут 40, но это не считая светофоров и пробок. На улице продолжало безжалостно жарить солнце, в пассажирском салоне продолжала работать печка, а народу уже набралось столько, что с трудом закрывались двери. Разумеется, все пассажиры пребывали далеко не в радостном настроении, но, как известно, общее горе сближает людей. Поэтому все пассажиры дружно материли водителя-дебила, городскую управу и все правительство необъятной. И, наконец, в самый разгар столь увлекательной поездки автобус застрял в пробке, которая непонятно когда и где рассосется. Поэтому пассажирский салон моментально превратился в самую настоящую парилку. Для многих пенсионеров преклонного возраста это был самый настоящий ад. Так что, не стоит удивляться тому, что через некоторое время столь изощренной, но добровольной пытки, Иван Савельевич почувствовал острую боль в левой груди. Однако первоначально Иван Савельевич решил, что в этой боли нет ничего страшного. Ранее он никогда на сердце не жаловался. Поэтому, если переждать боль, то все само пройдет. У Ивана Савельевича уже пару десятилетий постоянно что-то где-то в теле постреливало, и с этим ничего нельзя было поделать. Остается только стиснуть зубы покрепче и мужественно эту боль перетерпеть. Однако боль в груди утихать не собиралась, а становилась лишь сильнее. Менее чем через минуту у Ивана Савельевича помутнело в глазах, и пенсионер пошатнулся. Он еще попытался за кого-то схватиться и устоять на ногах, но это уже не имело никакого смысла. «Мужчина, немедленно прекратите меня лапать. Как вам не стыдно?» — услышал Иван Савельевич возмущенный возглас одной из пенсионерок, стоявшей рядом с ним. В ответ Иван Савельевич попытался как-то отшутиться, но не успел. Его время вышло. «Один. Здравствуй, новый я». Как это ни странно, но Ивана Савельевича откачали. По крайней мере, он смог открыть глаза и увидеть над собой безоблачное небо. Правда, что-то тут было не так. Во-первых, окружающий Ивана Савельевича мир был черно-белым. Но, возможно, это от сильных или некачественных лекарств. Паниковать пока не стоит. Гораздо страшнее был тот факт, что Иван Савельевич лежал на дне какого-то глубокого колодца. Точнее, если все описывать подробнее и в цвете, то Иван Савельевич лежал на маленьком участке серой пересохшей земли размером в сотку. А если еще точнее, то пенсионер лежал в одном из углов земельного участка идеальной квадратной формы, каждая из сторон которого была равна 10 метрам. Вокруг этого маленького участка клубился густой зеленоватый туман. Он едва-едва пропускал солнечные лучи, и потому прямо сейчас на сотке Ивана Савельевича царил вечный полумрак. Кроме того, не лишним будет сказать о том, что туман не стелился по земле, а подымался на высоту где-то в 500 метров. Вот только на сотку Ивана Савельевича этот туман не проникал. Участок пенсионера словно был огорожен от окружающего мира стеклянной стеной. Таким образом, получалось, что Иван Савельевич сейчас находился на самом дне глубокого колодца размером в одну сотку. Это же могила. Пришла в голову Ивана Савельевича страшная мысль. Правда, могила эта слишком уж просторная, но от этого почему-то стало еще более жутко. Поэтому Иван Савельевич поспешил вскочить на ноги. И, как бы объяснить причину того шока, который испытал старик, он был скелетом, самым настоящим человеческим скелетом, в пустых глазницах которого горело разноцветное пламя. Синий огонек ледяного спокойствия сменился белым пламенем испуга, потом пламя разгорелось еще сильнее, став алым, однако вскоре оно поутихло и стало зеленым, вновь синим. В какой-то момент пламя в пустых глазницах Ивана Савельевича вообще потухло, но все же пенсионер справился с первым шоком и огляделся по сторонам. Как оказалось, на его новом дачном участке кроме пересохшей земли было и кое-что необычное, а именно, маленький родничок, совсем маленький, тоненький ручеек даже до края дачного участка не добегал, он просто пересыхал или полностью впитывался в пересохшую землю. Однако воды все же хватило на то, чтобы в центре дачного участка Ивана Савельевича образовалась неглубокая маленькая лужица. К этой лужице Иван Савельевич и подошел, дабы полюбоваться своим отражением. Однако помимо своего отражения, на поверхности воды Иван Савельевич увидел и короткое сообщение. «Поздравляю вас со вторым шансом, от которого вы можете и отказаться. В случае отказа, вас вернут в родной мир, в тот самый момент, из которого вас так бесцеремонно похитили, в данном случае, в момент вашей смерти от остановки сердца. Инфаркт, значит», лишь пронеслось в голове Ивана Савельевича. «Никогда бы не подумал. Врачи меня пугали чем угодно, но только не больным сердцем. Но я же был в автобусе, а не один в квартире. Возможно, меня смогут спасти». Вспыхнувшая была надежда в душе Ивана Савельевича тут же и погасла, стоило только пенсионеру трезво оценить сложившуюся ситуацию. «Я же не в фильме, в котором за каждым углом по гениальному доктору. Да и помру я прежде, чем меня из этого автобуса успеют вынести. Ладно, почитаем дальше. Я так понял, что водная гладь этой лужицы что-то вроде планшета или электронной книги. Стало быть, нужно провести по воде пальцем, чтобы прочесть следующую страницу. Примечание, давайте решим эту проблему сразу же. К сожалению, ваше прежнее тело было в ужаснейшем состоянии, а сами вы не очень-то и хотели вновь пережить старость и терпеть боль. Поэтому было принято решение сделать вас личем, но данное решение не окончательно. Если вы с данным решением не согласны, то есть возможность вернуть вам прежнее тело. Нет, в ужасе воскликнул Иван Савельевич, поняв, что его дух могут вновь запереть в старческом теле. Пусть он сейчас скелет, пусть его зрение черно-белое, но зато нет старческих хворей. Он уже и забыл, как приседать или нагибаться без боли. К тому же, если ему вернут ту развалину, то разве он не умрет от инфаркта? Нет, нет, нет. И даже если он вновь станет молодым, то потом ему придется вновь весь кошмар старости пережить. Да еще в столь странном месте, где больницы кардиоцентра не наблюдается. Нет, если ему не предлагают тело вечно молодого божества, то пусть будет то, что есть сейчас. Без колебаний, Иван Савельевич ткнул кнопку «Согласен» и начал читать объяснение дальше. «Мир, в котором вы сейчас оказались, не имеет никакого отношения к загробной жизни, но данный мир был почти полностью разрушен страшной войной. Местные жители ютятся в крохотных оазисах, и, к сожалению, их души все еще разъедаются взаимной ненавистью и обидой. Если им дать второй шанс, то все повторится заново. Но и губить этот мир окончательно никто не собирается. Сейчас вы на дне пересохшего болота. Ваш регион так и называется. Пересохшие болота. Вы владелец земельного участка, который имеет привычную для вас форму. На данном участке вы можете делать все, что угодно. Однако, помимо вас, данный регион населяют и другие лорды. И у каждого лорда свой собственный взгляд на жизнь. Поэтому, в будущем вполне возможна ситуация, когда к вам придет гость с недобрыми намерениями. Это намек на то, что если я просто буду сидеть в этом колодце, то рано или поздно ко мне явится какой-нибудь викинг-завоеватель, догадался Иван Савельевич. Нужно укрепляться. Наверное, вы уже догадались о том, что мне не важна раса, пол, религия и мировоззрение лорда. Главное, это его стремление развивать свои владения. А дабы в будущем конфликт между лордами не стал мировым, вы и были разделены друг от друга столь странными наделами. Впрочем, вы можете ничего не предпринимать. В таком случае вашу судьбу решит более деятельный и удачливый лорд. Спасибочки за предупреждение, иронично пробормотал Иван Савельевич. Хотя я не совсем понял правила игры. Получается, что все военные конфликты и споры тут будет регулировать хозяин данной системы. Вроде как, без согласия этого хозяина, толпа варваров на мой участок вторгнуться не сможет. Интересно, а количество войск и выбор оружия тоже будет строго лимитироваться? Иначе, что мешает этим лордам закидать друг друга ядерными бомбами и вновь погубить этот мир? Если вы согласны с условиями пребывания в данном мире, то нажмите «Да». В награду площадь вашего земельного участка увеличится на 100 квадратных метров, еще на 1 сотку. В случае, если вы нажмете «Нет», вы перенесетесь в свой родной мир к моменту вашей смерти. Так тут выбора особого и нет. Стоило только Ивану Савельевичу нажать «Да», как туман стал отступать от центра его владений, обнажая новые участки бесплодной земли. Поздравляю нового лорда. В болотном регионе вы стали 245-м из 1073. Ваш регистрационный номер 1027-245-1073, где 1027 – это номер вашего региона. На данный момент площадь вашего земельного участка равна 200 квадратным метрам, длина каждой из его сторон – 14-14 метра. Сердцем вашего земельного участка является родник. Степень уникальности сердца очень редкая. Уничтожение сердца вашего участка приведет к пересмотру вашего статуса пребывания в моем мире. Возможно, понижение до статуса раб или ваша окончательная смерть. Как-то сурово. Мне крепостную стену вокруг этого родника строить, что ли? А из чего? О таком вообще стоило бы предупреждать заранее. Внимание! Возможность возвращения в свой родной мир у вас никто не отнимает. И вы можете воспользоваться данной возможностью в любой момент. Но ваше возвращение произойдет за мгновение до вашей смерти. То есть, меня ни к чему не принуждают. Но если я не согласен, то сдохну в том автобусе, ехидно прокомментировал Иван Савельевич. Внимание! Вам доступно новое задание. Общение и торговля с другими лордами. Награда. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров. Примечание, как было сказано ранее, вы не единственный лорд в этом мире. Помимо вас, есть множество новичков, которые начинают буквально с нуля. И каждый из вас владеет уникальным сердцем, которое способно производить уникальные товары на обмен. Подсказка. Перед вами должны появиться закладки чат для новичков и рынок новичков. На некоторое время Иван Савельевич задумался. Все же ему нужна пауза, чтобы обдумать происходящее. А, кроме того, нужно решить, что ему нужно. Еда. А чем питаются скелеты? Вроде бы чувствует он себя вполне нормально. Тогда нужны лопата и кирка. Нужно как-то родничок обкопать. Землю попытаться взрыхлить. Может, какие-то грядки сообразить. Размышляя над всем этим, Иван Савельевич открыл общий чат, в котором тут же высветилось. Я умираю от жажды. Сжальтесь. Прошу, угостите умирающего дверга кружкой пива. Алкашня бородатая. Мне бы твои проблемы. Я уже вторую неделю без бабы сижу. Почти девственником стал. Орк и дверг, вы хвастаетесь, что ли? Я почти с голоду подыхаю, а вам пиво и кобылиц подавай. Неудачник блохастый, сдохни уже, наконец. Ты уже всех задолбал своим нытьем. Симпатичная суккуба продает кристаллы иллюзий. В моих иллюзиях вы можете делать со мной всякое разное. Сгинь, нечистая. Я от твоих иллюзий едва не окочурился. Не торгуйте с ней. Ее кристаллы вытягивают из вас жизненные силы. За удовольствие надо платить. Дорогуша, да какое удовольствие, ты продаешь лишь иллюзии, девственница рогатая. Да кто бы говорил, любитель конских задниц. Я кентавр, чьи задницы мне еще любить. Однако меня ты заставил превратиться в самую настоящую кобылу и громко ржать всякий раз, когда ты меня плеткой по заднице стегал. Сделав рука лицо, Иван Савельевич закрыл чат сумасшедших и открыл торговую площадку. 2. Сильнейший мутаген. Вода была не у всех, но и редким товаром ее не назовешь. Она продавалась литрами за весьма низкую цену. Правда, были приписки. Болотная, соленая, кипяченая, мертвая, с желчью, лед, дождевая и т.д. Качество воды также было разным. Например, болотная жижа имела мусорный статус. Еще стоит сказать о том, что это был именно рынок новичков. Почти все инструменты были изготовлены из камня или костей. Одежда – это просто шкуры животных. А в разделе продуктов невозможно было найти хлеб, кефир или спиртные напитки. Самый сложный товар из данной группы – вяленое мясо. Впрочем, были и необычные запросы. Например, кто-то скупал любые свежие трупы, можно без шкуры и плоти, но цена покупки будет дешевле. А кто-то продавал вулканическую лаву, кому она только нужна. Черт знает, судя по количеству продавцов и покупателей, новички были собраны со всех регионов, а не только из пересохшего болота. Внизу своеобразной электронной торговой площадки крутился чат по теме «Продаю, покупаю». Зачем этот чат был нужен, кроме спама, Иван Савельевич понял не сразу. Но как оказалось, чтобы выставить воду на продажу, вначале ее было нужно во что-то налить. А чтобы во что-то налить, нужно это что-то купить, а купить ни на что. Поэтому вначале надо договориться о том, чтобы тебе дали посуду для воды в долг. Собственно, так было почти со всеми товарами. Тот же лед нужно было чем-то колоть. Поэтому продавец льда просил ледоруб. Однако для изготовления примитивного ледоруба нужны примитивные инструменты по обработке камня. Так что, продавец ледоруба был в той же ситуации, что и продавец льда. Вроде бы задачка простая, но попробуй докричаться до кого-нибудь в чате, где спамит тысячи сообщений ежеминутно. Наверное, лучше писать личные письма, ведь, как Иван Савельевич понял, в систему встроен автопереводчик, так что жители других миров поймут, чего он хочет. На торговой площадке было сразу же несколько продавцов кирок да лопат, однако стоило только Ивану Савельевичу попробовать пообщаться с одним из них, как тут же появилось системное уведомление. Продавец блокирует любое общение с нежитью. Некоторое время Иван Савельевич был в ступоре от такого сообщения, искренне не понимая, при чем тут он. Однако потом пенсионер вспомнил о том, что сейчас он не особо-то живой, а стало быть, термин «нежить» относится именно к нему. После чего Иван Савельевич возмущенно выкрикнул в адрес продавца кирок: «Расист». Но оказалось, что этот продавец не был исключением из правил. Нежить не пользовалась популярностью среди живых. Отписалась только пара продавцов из нескольких десятков. При этом все они хотели откровенно нажиться на Иване Савельевиче. Так, один из двергов, а как Иван Савельевич понял, это местный аналог сказочных дворфов или гномов, нагло потребовал: «Будешь предоставлять мне воду бесплатно. По 10 литров в день в течение 10 лет. За каменную лопату и кирку», — уточнил Иван Савельевич. «А чего ты хотел? При должном уходе мой инструмент будет работать на протяжении десятков лет, а твою воду выпьешь раз и все. Разве мое требование нелогично? Да иди ты с такой логикой». После столь наглой попытки надувательства Иван Савельевич решил сменить тактику и вначале купить емкость для хранения воды, а уж потом договариваться с хитрожопыми двергами. Кажется, кто-то из нежити продавал костяные чаши. «Свои уж не обманут. Зачем мне твоя живая вода?» — удивился другой лич, который был продавцом данных чаш. «Цветы или домашних животных будешь выращивать, идиот. Сам такой, что-то и тут не срослось». Кстати, товар Ивана Савельевича назывался «живая вода», однако в этой самой воде никто не плавал и ничего не росло. Да и живым человеком эта вода Ивана Савельевича не сделала. Поэтому что сие название значит, Иван Савельевич был без понятия. «Живая вода от нежити, а что она делает? Она не ядовита?» — часом задался вполне логичным вопросом продавец бутылочной тыквы. «Обычная вода, могу дать на пробу. А если в этой воде очень редкая чума какая-нибудь водится, потому вода и живая, тебе-то такая водичка вреда не причинит, а у меня все тыквы погибнут. Не-е-е, я не буду рисковать, да чтоб вас всех». Начало заканчиваться терпение у Ивана Савельевича. Как оказалось, задание на торговлю далеко не из легких. Наверное, потому за него и давали целую сотку земли. Однако, Передохнув немного, побродив по своей тюремной коробке площадью в 200 и полюбовавшись первыми звездами со дна своего колодца, Иван Савельевич связался с неким прямоходящим ящером, рептилоидом. Насколько Иван Савельевич понял, тот выращивал каких-то гигантских жучар. Их мясо шло на еду, а панцири служили в качестве посуды. Хорошо, после некоторых колебаний решился на риск ящер. Я тебе пришлю маленькую чашку. Наполни ее своей водой и мне отдай. Если жук не подохнет, поговорим о торговле. Иван Савельевич в этот момент радовался, как маленький ребенок. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. С другой стороны, ящер был в больших сомнениях от данной сделки. Нежить и жизнь – вещи несовместимые. Стало быть, в живой воде есть какой-то подвох. Поэтому, при обычных обстоятельствах, ящер бы не стал рисковать. Вот только для выращивания боевых или ездовых жуков, обычная вода и еда не подходит. Что вынуждало ящера постоянно идти на рискованные эксперименты. Подойдя к глубокой воронке, которая расположилась на земельном участке круглой формы, ящер посмотрел на нескольких крупных жуков, которые деловито суетились возле гигантского жука-матки. Жуки ухаживали за яйцами своей королевы, а сама королева, время от времени, поедала своих детей. Это было вполне допустимо. Рожает королева все равно больше, чем съедает. Тем более, что поедает она слабых и больных. Но если не будет достаточно воды, то королева ослабнет, перестанет рожать, сожрет всех своих детей и впадет в анабиоз. «Наверное, я выберу тебя», – прошипел ящер, выбрав маленького хромающего жука. Где этот жук повредил лапы, непонятно, но долго он все равно не протянет. Поэтому если покалеченный отравится от воды нежити, то это будет небольшой потерей. А Иван Савельевич в этот момент наполнил водой маленькую чашу, чем-то схожую с панцирем черепашки, и отправил ее ящеру в качестве бесплатного образца и стал ждать ответа. Однако ответа от ящера не было. Поэтому Иван Савельевич решил напомнить о себе. «Мы заключаем сделку или нет? Напиши мне завтра», – дал странный ответ ящер. «Я не могу понять, что произошло с моим жуком. Он отравился», – забеспокоился Иван Савельевич. «Ведь если его вода действительно ядовита, то это очень серьезная проблема». «Нет, но я не могу понять, что с ним происходит. Впервые такое вижу, и никаких подсказок нет. Давай, поговорим завтра». «Как же все сложно», — лишь пробормотал Иван Савельевич, которому и самому было интересно, что там стало с жуком ящера. Но настаивать на немедленной сделке Иван Савельевич не стал, ведь пока что этот ящер был единственным потенциальным покупателем на его живую воду. В общем, решив взять очередную передышку и полюбовавшись на свое отражение в маленькой лужице, Иван Савельевич погрузился в мрачные думы о своей прошлой жизни и о своем будущем. Вопросов было множество. Например, как там поживают дети покойной супруги? Не придрались ли они из-за наследства? Хотелось бы эту драку увидеть. А сам он, может быть, он погорячился, решив прожить свою новую жизнь в качестве нежити в этом странном черно-белом мире? Может быть, проще было уже смириться со своей смертью? Он и так прожил весьма долгую жизнь. Зачем ему все это? Для кого все это? Обведя взглядом свой маленький пустынный участок, больше похожий на глубокий колодец или тюремный карцер, Иван Савельевич вновь посмотрел на поверхность воды. На ней высветилась надпись: «Вы хотите вернуться в свой родной мир? Одно лишь нажатие и все закончится. Совершенно неважно, наяву сейчас все это происходит или это предсмертная галлюцинация, все будет кончено». Иван Савельевич осторожно поднес палец к водной глади, словно собираясь нажать заветную кнопку. Но потом в его пустых глазницах вдруг вспыхнуло алое пламя гнева, и Иван Савельевич со всей силищи ударил по водной глади маленькой лужицы. «Не дождетесь», — рыкнул он, обращаясь неизвестно кому. «Если уж выпал шанс жить дальше, то он будет жить и бороться за этот маленький, пустынный и никому не нужный участок земли, с грязной лужицей посередине. Да и вообще, какая разница, как этот пустынный карцер выглядит сейчас? Лучше подумать над тем, что здесь можно вырастить. Но, прежде всего, нужно расширить границы этого участка, отодвинуть туман, иначе в царящем полумраке только плесень можно будет выращивать». Дальше запрашивает срочную связь, неожиданно появилась надпись в маленькой лужице. На участке ящера, жук, напоенный подозрительной водой от нежити, переливался всеми цветами радуги. Мутация определена. Высветилось системное сообщение на поверхности огромного панциря, который был поднесен к столь странному жуку. Рабочая особь мутирует в мага низшего ранга. Маг, не понял ящер, который держал панцирь-планшет. Маг низшего ранга, степень уникальности особи, необычная. Особь наделена примитивной магической защитой и набором примитивнейших заклинаний. Данная особь превосходит интеллектом своих собратьев и способна принимать решения самостоятельно. Внимание! Обнаружен физический дефект особи. Мутация вредового мага отменена. Ша! Издал восторженный и в то же время несколько разочарованный возглас ящер. Если бы у этого жука-мага не были повреждены лапы. Некоторое время ящер просто стоял и любовался своим первым жуком-магом в своей будущей непобедимой армии. А потом, словно опомнившись, он начал собирать панцири съеденных жуков. Сколько посуды эта нежить просила? Может быть, этого лича и мясо заинтересует? Нет, трупы. Вроде бы эти некрофилы скупают трупы и кости. Хотя... какой смысл гадать? Надо срочно с этим личем связаться. И как же жаль, что нет возможности завоевать его участок. 3. Ни бита, ни майнина. Ивану Савельевичу так и хотелось воскликнуть. Что за чертовщина творится? То он никому свою воду продать не мог, то едва смог отбиться от ящера. 100 раз пришлось объяснять этой рептилии, что воды у него маленькая лужица, а не цистерна. При всем своем желании, он не сможет дать воды столько, сколько эта рептилия просит. А насколько Иван Савельевич понял, ящер хотел целый бассейн сделать на своем участке земли, или даже пруд. Впрочем, хотелка ящера все равно была технически неосуществима. Объем товара, который можно было переместить за сутки через торговую площадку, строго лимитирован по весу и объему. Лично для Ивана Савельевича данный лимит составил 80 литров или 120 килограмм в сутки. Это вместимость и грузоподъемность садовой тачки. Для ящера данный лимит был несколько выше, свой точный лимит он не сказал, проявив осторожность в общении с нежитью. Но, в любом случае, перемещать товары тоннами при помощи торговой системы для новичков не выйдет. Это был именно рынок для новичков, которые торгуют друг с другом лишь для того, чтобы прокормиться и защититься. Кстати, когда речь зашла о защите, Иван Савельевич насторожился, а началось все того, что ящер предложил Ивану Савельевичу приобрести настоящую дубину, в которую были вбиты острейшие осколки панцирей жуков. Скорее даже, это оружие больше напоминало топор, чем дубинку. При этом ящер клятвенно заверял, что столь смертоносное оружие понадобится Ивану Савельевичу для самозащиты от местных чудовищ. Сама же ситуация окончательно прояснилась, когда Иван Савельевич прочитал системные уведомления. Во-первых, система поздравила Ивана Савельевича с успешным выполнением задания по общению и торговле, ведь он совершил свою первую торговую сделку с ящером, обменяв воду на панцире жуков. Теперь площадь его земельного участка увеличена с 200 до 3, а во-вторых, перед Иваном Савельевичем поставили следующую задачу – знакомство с местными обитателями. Награда – увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров. Суть задания – ваш земельный участок медленно, но верно расширяется. Однако, еще до вашего появления, на этих землях жили различные монстры. И факт того, что теперь это ваше владение, их как-то не слишком заботит. Поэтому вам пора включаться в борьбу за территорию. Примечание. Магический барьер надежно защищает ваш земельный участок от различных невзгод. Но, всякий раз, когда вы увеличиваете свою территорию, местная флора и фауна на ваших новых землях остается нетронутой. С этой проблемой вам надо научиться справляться самостоятельно. Вооружайтесь и в бой. Задание было понятным. От Ивана Савельевича требовали, чтобы он сражался с монстрами, которые не захотят никуда уходить при расширении земельного участка. А все подробности объяснил ящер. Как оказалось, самые первые монстры будут слабыми. С ними сможет справиться любой, кто способен держать нож в руках. Однако по мере дальнейшего расширения земельного участка, монстров становится все больше, и они становятся сильнее. Поэтому ящер хочет создать армию из боевых жуков. Свою армию создает и нежить, скупая свежие трупы. А вот гномы решают эту проблему улучшением своего снаряжения. По-своему уникальные орки, которые начинают жрать какие-то грибы перед боем, становясь более сильными да выносливыми, но полностью невменяемыми. В общем, каждый решал данную проблему по-своему и на свой лад. И вроде как, на каком-то этапе выжившие лорды получали право нанимать слуг из аборигенов. Но это уже на уровне слухов, ибо лорд, который смог достичь данного уровня развития, пропадал из чата новичков. Вот оно как, задумчиво вымолвил Иван Савельевич, в голове которого стала складываться общая картина происходящего. Получается, что система постепенно знакомит лордов-новичков с этим суровым миром, и на каком-то этапе выполнения заданий лорд-новичок может остановиться, решив, что он не справится, не вытянет и довольствоваться тем, что у него уже есть. Но тогда, рано или поздно, его земельный участок поглотит более сильный лорд, который продолжит расширять свою территорию и становиться только сильнее. Пытаясь переварить полученную информацию, Иван Савельевич осмотрел свой земельный участок, и оказалось, что он все еще живет на дне глубокого колодца, который просто стал чуточку больше. Жить в этом тюремном карцере годами в полном одиночестве и не повредиться умом, невозможно. Но чтобы расширить границы своего земельного участка еще немного, нужно пойти на риск и сразиться с монстром. Разумеется, Иван Савельевич решил рискнуть и выполнить задание на убийство монстра. Вот только уже наступила ночь. К тому же воды, которая была необходима для покупки у ящера народной дубины, не хватило. Маленькая лужица была практически полностью вычерпана. Иван Савельевич сумел наполнить лишь две чаши из панциря жуков. Это чуть больше 5 литров. И это очень маленький объем, который опечалил Ивана Савельевича. Много ли грядок можно полить 5-литровой банкой, которая наполняется чуть ли не половину дня? Иван Савельевич уже размечтался о цветущем оазисе и о растительных каналах, а на самом деле, будет чудо, если малиновый куст в этой пустыне сможет вырасти. В свою очередь ящер размышлял над тем, что будет, если выпить живую воду самому. Станет ли он сильнее, а может быть он в монстра или в нежить обратится? Стоит ли рисковать? Хозяин воды нежити, потому в любой момент стоит ожидать подвоха. С другой стороны, что если тот странный лич не переживет свою первую битву с монстром, тогда источник живой воды для ящера будет перекрыт очень надолго, если не навсегда, а он всю эту воду на жуков истратит. Дрожащими когтистыми лапами ящер поднес к своей зубастой пасти чашу с водой, и что было дальше, ящер не помнил. Очнулся он уже ближе к обеду следующего дня, и состояние его было как от сильнейшего похмелья, просто хотелось умереть. Промычав что-то невнятное, ящер буквально пополз к емкостям с водой. Хотя, постойте-ка, вода, он же вчера выпил воды от этого лича. Вспомнив о своем опрометчивом поступке, ящер попытался резко вскочить на ноги, но его лишь скрутила страшная боль, а еще забурчал живот, сигнализируя, что вот-вот начнется страшенная диарея. Отравился, пробормотал ящер, хватаясь за живот. Даже чешуя посерела. Какой же я идиот. Хорошо хоть ни житью не стал. Не стоило этому личу так сильно доверять. Пока ящер все это бубнил, у него появился странный привкус во рту, словно он всю ночь тухлятину жевал. И старясь от этого привкуса избавиться, ящер сплюнул. А слюна ящера оказалась необычной. На иссушенной земле радостно зашипела его слюна, которая на проверку оказалась очень едкой кислотой. Что это? Испуганно пробормотал ящер, у которого до этого момента никогда такого дефекта в организме не было, хотя у самых сильных воинов его родного племени, личной стражи вождя, истинных потомков водных драконов, ша, обалдел от собственной догадки ящер. Я стал драконидом. В первое мгновение ящер был на 7-м небе от счастья, позабыв даже о боли и урчащем животе. Быть одним из потомков древних драконов – это же его детская и недосягаемая мечта. Теперь он крылатый гигант, который при помощи древней магии драконов способен испепелить всех своих врагов. А где его крылья, кстати? О, разочарованно выдохнул ящер, внимательно осмотрев себя. Крылья у него не отросли. Чудо не произошло. Стало быть, он лишь наполовину драконит. Но разве приставка полу не дает ему возможность использовать хотя бы примитивную древнюю магию? Вроде бы надо закрыть глаза, сосредоточиться на своем внутреннем мире. Им да обосрался. Непонятно почему, но утром у Ивана Савельевича не получилось связаться с ящером по поводу приобретения смертоносной дубины. Бывшему пенсионеру оставалось только наедяться, что его торгового партнера собственные жуки не съели. Все же помимо дубины, ящер обещал Ивану Савельевичу свои посреднические услуги, а это очень сильно облегчило бы торговые переговоры среди тех продавцов, которые не хотят иметь ничего общего с нежитью. С другой стороны, чем себя занять, пока ящера нет, и появится ли он вообще? Вновь попытаться купить лопату да кирку? Тем более, лужица с живой водой вновь наполнилась до краев, и аналог ведер у Ивана Савельевича уже имелся. А стало быть, пенсионеру больше не нужно лично связываться с продавцами для переговоров, а просто купить все необходимые инструменты на торговой площадке. Вот только даже в столь простом алгоритме купи-продай Иван Савельевич натолкнулся на проблему. Все дело в том, что продавцами этих инструментов были дверги, в подавляющем большинстве, и цены у них были конские, мягко говоря. Например, каменная лопата обменивалась на 10 кг еды или 50 литров воды или на 5 литров пива. Ивану Савельевичу так и хотелось воскликнуть. Серьезно. При этом обменный курс у всех двергов был плюс-минус одинаков. Стало быть, эти коротышки еще и в торговый союз объединились. Гады бородатые. Впрочем, была и альтернатива. Каменные инструменты создавали и гоблины. Вот только уникальность качества их изделий приравнивалась к мусору. А были еще и кобальды. Ко всем их изделиям делалась приписка, возможен скрытый негативный эффект. В общем, кто сказал, что покупка лопаты в магическом мире, это просто. Да и сама торговая система этого странного разрушенного мира была не идеальна. Никакой сортировки товаров, и никакого подробного описания товара. В большинстве случаев покупаешь на свой страх и риск. Разумеется, были и костяные аналоги некоторых инструментов. Но нежити вода была не нужна. Хотя Иван Савельевич нашел таки некроманта, который просит воду и еду, а продает он оживших скелетов мусорного качества. У этого некроманта ферма по разведению нежити, что ли? А вот еще странная разновидность сельскохозяйственного инвентаря. Кирка, лопата и грабли из дерева. ХММ. Деревянную лопату Иван Савельевич еще может представить. Но деревянная кирка, сколько ударов она выдержит. Тем не менее, качество товара обычное и возможен положительный эффект. Это весьма интересно, и цена приемлема. Однако, внимание, продавец заблокировал возможность торговли с нежитью и демонами. Да чтоб вы все сквозь землю провалились. В сердцах воскликнул Иван Савельевич, которому все эти торги порядком уже надоели. Махнув рукой, он собрался уже было закрыть торговую площадку и смиренно дожидаться пробуждения ящера, как ему на глаза попалось объявление, промелькнувшие в торговом чате. «Срочно обменяю каменный сельхозинвентарь на воду редкого и более высокого качества. Все инструменты в хорошем состоянии. Почти не использовались. Ни биты, ни майнины. Вода же как!» – удивился последней фразе Иван Савельевич. 4. Проблема лесной фермы. Очень далеко от участка Ивана Савельевича, в совершенно другой климатической зоне и в другом часовом поясе, находился участок Селены, и эта девушка была сатиром. У нее были стройные козлиные ножки, ее тело почти полностью было покрыто мехом, а голову украшали витые бараньи рога да длинные козлиные ушки. Однако из-за расположения глаз, лицо Селены больше походило на мордочку кошки, чем на морду козы или барана. Тем не менее народ Селены был исключительно травоядным, вопреки всевозможным сказкам об этой расе. Питалась она молодыми побегами маленькой рощицы, растущей на ее деляне, пила древесный сок и мечтала о сочных ягодах и фруктах, но тут уж, что дали, тому и рады. Разумеется, за рощицей нужно было ухаживать. А еще оказалось, что деревья могут заболеть непонятной заразой. Благо, что система дала сразу несколько подсказок, как избавиться от этой хвори. Однако, читая письмена на деревянной дощечке, Селена лишь недовольно морщилась. Очень многие из данных советов ей не подходили. Например, провести обряд дриад. С самими дриадами Селена дружна, но для того, чтобы пригласить этих дриад на свой участок, нужен портал или проложенный торговый маршрут. Для новичков такие вещи недоступны. Тогда другой вариант – полить соком мирового древа. Когда хозяйка этого древа услышала, чего хочет от нее Селена, с ней аж нервный тик приключился. Сок – это ресурс легендарного уровня. Он стекает по капле один раз в несколько суток. Каждая капля – это источник жизни и магии. А Селене ведерко сока подавай. В общем, все надежные и быстрые варианты лечения маленькой древесной рощицы отметались в сторону. Менее надежный – периодически поливать рощу водой редкого или более высокого уровня, до полного истребления заразы. Такое богатство можно достать у знакомого древня, но нужно несколько ведер. А древень, при всем своем желании, не мог столько дать. Стало быть, нужно идти на торговую площадку и докупать дополнительные объемы. Оха, лишь тяжело вздохнула Селена. Когда-то давно, она мучилась точно так же, как и Иван Савельевич. Стоит только подумать о двергах, как бедной девушке хотелось плакать. К тому же, самая ненужная вещь на ее участке – это каменные инструменты двергов. а на них у Двергов жесткая монополия. Стоит только Селене выставить данные инструменты на продажу, как тут же начнется грандиозный скандал с угрозами и проклятиями. При этом Дверги великолепные конструкторы. Очень многие вещи на участке Селены сделаны именно этими бородатыми коротышками. Но их жадность хуже только народит слуха. Может быть, продать эти инструменты через чат? Подумала девушка. Там мелькает тысячи сообщений. Вряд ли Дверги за всем следят. Данная идея показалась Селене прекрасной. И с чатом девушке повезло почти сразу же. Правда, найденный покупатель оказался очень странным. Не будь ситуация экстренной, она бы вообще не стала с ним разговаривать. А все дело в том, что на сообщение Селены откликнулся Лич. Наверное, могилу себе вырыть хочет, подумалось девушке, когда нежить спросила о лопате и кирке. И наверняка он какой-нибудь посредник, откуда у нежити чистой и неотравленной воде взяться. Однако Лич смог удивить девушку. Как оказалось, живая вода очень редкого качества принадлежала лично ему. Но в чем подвох? Вода чем-то заражена, или в ней какие-нибудь злобные твари плавают? Все, кто покупал у меня воду, остались довольны, заверил девушку этот странный Лич. Правда, связаться теперь ни с кем невозможно. Хе-хе-хе, закашлялась девушка. Нет, спасибо, мне не нужна ваша вода. Да не бойтесь вы так, попытался успокоить ее Лич. Хотите, я дам вам чашку этой воды бесплатно, если понравится, то покупайте. Если же отравитесь, то чашку можете оставить себе. Зачем мне ваша чашка, если я отравлюсь? Так может быть, вы в нежить превратитесь и проживете еще целую вечность? Не будьте такой пессимисткой. К тому же, почему вы хотите выпить эту воду лично? Положите в чашку какой-нибудь росток или веточку. Или полейте моей водой какую-нибудь травинку. Вы же растения поливать хотите, я правильно понял? В совете Лича, который представился Селене как Иван Савельевич, было рациональное зерно. Тем более, что других продавцов редкой воды как-то не наблюдалось. Поэтому, помолившись всем лесным духом, Селена решила согласиться. Почти сразу же на ее участке появился панцирь какого-то огромного жука, наполненный водой до краев. От панциря разило смертью. Несчастное насекомое совершенно точно было убито, и это убийство произошло совсем недавно. А продавцом воды совершенно точно была нежить. Теперь не осталось никаких сомнений. Брезгливо поморщившись, и боясь даже дотрагиваться до данной чаши, Селена положила в чистую воду маленькую веточку, на которой все еще были зеленые листочки. И вначале не происходило вообще ничего. Ветка просто плавала в этой чаше с водой. С одной стороны, это уже хорошо. Эта веточка не увидала и не растворялась, словно в кислоте. Вот только стоит ли поливать этой водой деревья, от которых зависит твоя жизнь? Постойте-ка, а что это? Веточка начала прорастать, у маленькой веточки, действительно, появились крошечные корешки, да еще так быстро. К обеду, когда с Иваном Савельевичем наконец-то связался ящер, воды у пенсионера уже не было. Почти все вычерпала некая Селена. Правда, у Ивана Савельевича теперь появились тяжеленные каменные инструменты. Мало того, девушка подарила Ивану Савельевичу деревянное ведерочко. А еще она пообещала добыть для пенсионера прочий садовый инвентарь, полностью изготовленный из дерева и укрепленный с помощью магии. По заверениям девушки, даже деревянная кирка не уступала своему каменному аналогу, а магия укрепления была еще и полезна для растений. Здесь была лишь единственная проблема – все деревянные инструменты изготовлял народ под названием альвы, и эти альвы люто ненавидят нежить, но древесину они берут у Селены, так что, возможен компромисс. А вообще, насколько Иван Савельевич понял из объяснений Селены, местные альвы – это те же сказочные эльфы, но с рогами, и они приходят в ярость, когда их сравнивают с демонами. Что самое интересное, так это причина такого сравнения. Она крылась не в рогах альвов, а в коварстве и жестокости данного народа. В общем, Ивану Савельевичу лучше с ними не сталкиваться. Очень жаль, лишь развел руками Иван Савельевич. Я бы много вещей у них купил, да и о местных растениях поговорил бы, но что тут можно поделать? Ивану Савельевичу уже повезло с ящером и с этой Селеной, иначе бы он точно намаялся бы с этими Двергами. Ящер, кстати, предоставил свою дубину в долг, хотя Иван Савельевич, при более детальном рассмотрении данного оружия, все пришел к выводу, что это топор, но с ящером по таким пустякам он спорить не стал. Взамен Иван Савельевич пообещал ему дать воду сразу же, как маленькая лужица вновь ею наполнится. А пока Стоило бы эту лужицу превратить в маленький колодец, укрепить его стенки, сделать дренаж. В общем, за родником тоже надо ухаживать. И кстати, в полдень обнаружилась еще одна проблема. В тот момент, когда солнечные лучи все же попали на участок Ивана Савельевича, выяснилось, что вода слишком быстро испаряется, а земля, за весьма короткий промежуток времени, накалилась так, что на ней яичницу можно было жарить. «Это издевательство какое-то», – пробормотал Иван Савельевич, наконец-то осознав масштаб трагедии. Его новый дачный участок расположен посреди огромнейшей, бесплодной пустыни, в которой все выжигают солнечные лучи. Что можно вырастить на этой земле? Где-то через час, после полудня, участок Ивана Савельевича вновь погрузился в сумрак, что расстроило пенсионера еще больше. Но работу по совершенствованию своего маленького родничка Иван Савельевич не прекращал. И, кажется, что его старания были замечены системой. Как только родник начал вновь наполниться водой, то на ее поверхности тут же отразилось сообщение. «Мои поздравления, вам удалось самостоятельно усовершенствовать сердце своего участка. Скорость поступления воды увеличена вдвое. Эй, меня же затопит сейчас!» Вначале испугался Иван Савельевич, но обошлось. Вода не забила фонтаном. Однако, теперь, тонким ручейком вода утекала за пределы участка Ивана Савельевича, а не впитывалась полностью в пересохшую землю. Так что, успокоившись и переведя дух, Иван Савельевич решил больше родником не заниматься, ведь если он и дальше будет его совершенствовать, то может оказаться и посреди озера. Хотя, безусловно, увеличение притока воды Ивана Савельевича обрадовало. Просто вначале нужно расширить свой участок. Прямо сейчас площадь участка Ивана Савельевича равна 300 квадратным метрам. Звучит эпично, но каждая из сторон такого участка равна 17 метрам, а это уже не столь большая цифра. Тем более, что весь участок окружает стена из густого тумана высотой почти в 500 метров, из-за которой тут царит полумрак. Надо расширяться, иначе сойдешь с ума на дне этого колодца, принял решение Иван Савельевич. И данное решение было логично. Вот только теперь расширение участка связано с риском для жизни. Ивану Савельевичу предстояло сражение насмерть с монстром. Хотя ящеры и Селена в один голос уверяли, что первый монстр – полная ерунда. Пришла пора проверить их слова. «Вы точно хотите приступить к выполнению задания?» Высветилось перед Иваном Савельевичем системное сообщение. «Внимание! После появления монстра на вашем участке, задание отменить будет невозможно. Все или ничего?» – хмыкнул Иван Савельевич. «Поехали!» Стоило только Ивану Савельевичу ответить на заданный вопрос системы своим согласием, как граница его участка сразу же начала отодвигаться. Ему дали еще одну сотку земли авансом. Вот только на новой сотке было странное создание, размером с кошку. Монстр передвигался на четырех лапах. На каждой лапе было по три здоровенных когтя. На передних лапах были плавники. Хвост был похож на рыбий. При этом монстр не имел шерсти и глаз. Вся его голова представляла собой огромную зубатую пасть. А еще были два семихуса, которыми тварь непрестанно шевелила. «Наверное, какая-то водная живность, коль раньше тут болота были», – подумалось Ивану Савельевичу, который с интересом разглядывал незваного гостя. «Отсюда и плавники, но теперь эта тварь адаптировалась к жизни в пустыне. Кстати, почему она на меня не нападает? Боится или не видит?» Догадка о том, что усы твари служат ей глазами и ушами, тут же привела Ивана Савельевича к весьма интересной идее. Сейчас он просто стоит неподвижно, он не дышит, а его сердце не бьется. Стало быть, тварь нападет, стоит ему только пошевелиться или издать звук. А это значит, Иван Савельевич просто бросил свою дубину на землю. Усы твари тут же выпрямились в его направлении, а сам монстр, щелкнув зубами, прыгнул на брошенную дубину, намереваясь порвать ее своими когтями. «Ума у тебя вообще нет», — лишь посочувствовал Иван Савельевич монстру, который сам себя насадил на острейшие панцири жуков, вбитые прямо в эту дубину. Впрочем, тварь пока еще не погибла. Поэтому, взяв каменную лопату, Иван Савельевич шибанул эту тварину по хребтине. «Действительно, с этим мог бы справиться даже ребенок», – спокойно прокомментировал свою победу Иван Савельевич. «Я с обычными мышами на своем дачном участке куда больше намаялся. Поздравляю, вы смогли защитить свой земельный участок». Немного запоздало появилось системное сообщение. 5. Тест на везение. Поверженная тварь хранила в своем теле секрет, о котором Ивану Савельевичу поведал ящер. А секрет этот заключался в магическом кристалле. Он необходим магическим созданиям, тем же личам, как еда или же для пополнения своих магических сил. Однако на рынке новичков эти кристаллы не столь популярны. Во-первых, народов, которые полностью зависят от магии, не так уж и много. Во-вторых, большинство новичков озабочены своим выживанием. Поэтому вода, еда, одежда, инструменты и прочие вещи первой необходимости ценятся гораздо больше магических кристаллов. Но нужен ли этот кристалл Ивану Савельевичу? Пенсионер в этом сказочном мире уже второй день и никакого голода или дискомфорта не ощущал, если не считать того факта, что он теперь не совсем живой и абсолютно гол. Все было отлично. А насколько Ивану Савельевичу хватит жизненных сил без этих кристаллов, остается загадкой. При этом и ящер ничем не смог тут помочь Ивану Савельевичу. Столь детальными познаниями в анатомии нежити рептилия не обладала, зная лишь общеизвестные факты. В таком случае, Ивану Савельевичу следует обсудить данный вопрос с кем-то из нежити. Кажется, очень многие личи покупают кости убитых тварей. Иван Савельевич готов отдать тушку убитого монстра целиком в обмен на информацию. Стоит попробовать поискать какого-нибудь разговорчивого собрата. С этой мыслью Иван Савельевич вновь зашел на торговую площадку и весьма быстро связался с очередным покупателем костей. Все так и есть. После некоторого замешательства отписалась очередная нежить. Мы зависим от данных кристаллов, точнее, от энергии, которая в них заключена. Без нее мы вначале начнем уставать, а потом и вовсе отключимся. Однако большинству из нас всю необходимую энергию дает сердце нашего участка. Например, мне достаточно прикоснуться к своему обелиску, чтобы полностью восполнить силы. Поэтому на данные кристаллы и нет столь сильного ажиотажа. Скорее всего, именно по этой же причине ты и сам не испытываешь голода. Однако есть маленький нюанс. По мере того, как будет разрастаться твоя армия нежити, тебе будет требоваться все больше и больше магической энергии. А значит, в какой-то момент времени тебе все же понадобится поглощать данные кристаллы. Но сейчас в моей армии около десятка всевозможных оживших тварей, и магической энергии мне все еще хватает, хотя уже и ощущается легкая усталость. А как эти мертвецы оживляются, ты даже этого не знаешь. То ли удивился, то ли возмутился собеседник Ивана Савельевича. Это же все происходит на уровне инстинктов. Просто сосредоточь все свое внимание на мертвом теле, а дальше все произойдет само собой. Со временем твое мастерство будет возрастать, и когда-нибудь ты и сам сможешь создать собственного рыцаря смерти или лича. То же самое и с примитивными заклинаниями. Лично мне не понадобилось никаких уроков для того, чтобы освоить азы магии льда. Хотя для создания более продвинутых заклинаний, тебе потребуется искать наставника. Собственно, именно этим ты сейчас и занимаешься. Не так ли? Скорее всего, согласился Иван Савельевич с тем, что неизвестная ему нежить сейчас выступает в роли учителя. Тогда поставь себя на мое место сейчас. Зачем мне тратить на тебя свое время, если ты мне ничего не дашь взамен? А труп убитой тобой твари, я считаю, отработан мной сполна. Наша сделка завершена. Можно еще один вопрос? Наставник вовремя вспомнил об очередной загадке Иван Савельевич. Вы сейчас говорили о том, что по мере роста наших потребностей нам будет все больше и больше не хватать магической энергии. Но ведь и сердце нашего участка можно совершенствовать. Например, я только что увеличил приток воды в своем роднике почти вдвое. Не означают ли ваши слова, что количество таких усовершенствований ограничено? Совершенствовать сердце своего участка. О чем ты говоришь сейчас? Ясно. Хорошо, спрошу другого. Спасибо за информацию. Стой, расскажи все, что ты знаешь об этом. Поставьте себя на мое место. Дам тебе костяной нож. Быстро сориентировался собеседник Иван Савельевича. В общем, по итогу таких переговоров, получился полноценный торговый обмен. Труп убитой твари вместе с магическим кристаллом Иван Савельевич обменял на костяной нож, укрепленный магическими заклинаниями. Но, как выразился неизвестный собеседник Ивана Савельевича, был один нюанс. Древний лич, кости которого были покрыты золотым напылением, а весь его скелет был украшен изысканными золотыми украшениями, кутаясь в балахон из дорогущей ткани, был в полном недоумении. В ступоре он смотрел на свой обелиск и не понимал, как можно усовершенствовать данный кусок камня. А вся проблема заключалась в том, что нежить была расчетлива и рациональна, но у нее не было креативного мышления живых. Единственное, что понял Лич из рассказа Ивана Савельевича, надо копать. Сам же Иван Савельевич, в это же самое время, в очередной раз осматривал свои владения. Площадь его участка теперь составляла 4 сотки, а каждая из сторон его нового дачного участка теперь равна 20 метрам. Это вдвое больше, чем было в самом начале, а если точнее, вчера. И все же, ощущение того, что Иван Савельевич находится на дне глубочайшего колодца, никуда не исчезло. Нужно продолжать расширяться. А стало быть, до наступления ночи надо выполнить следующее задание под названием «Зачистка». Награда. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров плюс все, что вы найдете и сможете унести. Суть задания. Не все лорды столь удачливы, как вы. Некоторые были смертельно ранены в поединке с монстром, а другие съедены. В любом случае, на их участке поселились нежелательные гости. Ваша задача – произвести зачистку данного земельного участка от хищных тварей, дабы на нем смог поселиться новый лорд и все начать сначала. Примечание. На земельном участке погибшего лорда вы можете найти его личные вещи. Их вы можете забрать себе. А полезны они будут для вас или нет, решать уже вам. Как интересно, задумался Иван Савельевич. А сколько хозяев, потерпевших неудачу, было у моего родника с живой водой? Хотя, я уже все тут осмотрел вдоль и поперек, и никаких следов чужаков не обнаружил. А ящер вообще предположил, что наши регионы только начинают заселяться. Поэтому вполне возможно, что данный родник с живой водой создавался именно под меня, и я его первый хозяин. Но если очень хорошо подумать, то кому принадлежали эти молодые кости, в которые вселили мое сознание? Неужели мое новое тело тоже создано с нуля, или убитого ободрали до нитки, а его кости оставили на этом участке? Решение данной загадки найти было невозможно без подсказки. Иван Савельевич мог опираться лишь на тот факт, что никаких вещей или следов чужаков на его участке обнаружено не было. Но откуда взялся скелет молодого человека, который теперь принадлежит ему, неизвестно. В любом случае сейчас у Ивана Савельевича появился шанс помародерить. Это слово звучит подло и низко, но в данной ситуации разве это не часть оплаты за опасную работу? К тому же и риск был весьма высок. Иван Савельевич не мог выбирать, на каком участке он окажется, и с кем он там будет сражаться. По сути, его могли в жерло вулкана послать, где обитают огненные элементали. И как хочешь, так и выживай в этой лаве, такая вот своеобразная русская рулетка. Выполнение данного задания очень сильно зависит от твоей удачи, и обойти его никак нельзя. От данного задания можно только отказаться, довольствуясь жизнью на 4 сотках в полумраке. Приготовьтесь, через минуту вы будете перенесены на участок, занятый монстром. Выскочило системное уведомление после целой череды уведомлений. «Всегда готов», – отчеканил Иван Савельевич, сжимая покрепче дубину ящера и нож Лича. До переноса осталось 30 секунд. 10, 9, 2, 1. Вокруг Ивана Савельевича воцарилась абсолютная темнота, словно кто-то выключил свет в комнате без окон и дверей. А потом он оказался по щиколотку в чистой озерной воде. Точнее сказать, чистая вода была на участке круглой формы размером в 5 соток. Повсюду в этом мелком озерце цвели маленькие кувшинки. Откуда они тут взялись, догадаться было несложно. В самом центре этого озерца цвела огромная розовая кувшинка. Она была сердцем данного участка. Красиво, как садовод-любитель, даже имея лишь черно-белое зрение, оценил всю красоту этого участка Иван Савельевич. Однако тут сразу же надо сказать о том, что вокруг всей этой красоты творился кромешный ад. Чистое озерцо с кувшинками находилось посреди бескрайнего кислотного озера, или моря. Берегов у этого кислотного ада было не видно. Была лишь бурлящая кислота до горизонта и серные испарения до самых небес. Даже страшно вообразить, какие твари в этом аду обитают. Впрочем, Ивану Савельевичу ничего воображать было и не надо. Прямо перед ним вынырнул двухметровый угорь, разъявив свою широченную пасть, полную острых резцов. «Аргх!» – устрашающе прорычал монстр, намереваясь целиком заглотить Ивана Савельевича. «Подавись!» – в ответ выкрикнул Иван Савельевич, запихнув дубину ящера в пасть монстра. Монстр ничего не смог поделать со своими рефлексами. Если в его рот что-то попало, то рефлекс требовал это проглотить. А Иван Савельевич даже помог монстру, пропихивая дубину ящера как можно глубже в пасть. И, разумеется, острые осколки панцирей жуков, которые были вколочены в эту дубину, начали разрывать гортань монстра в клочья. «Аргх!» – взревел от столь внезапной боли монстр, при этом шибанув Ивана Савельевича своим хвостом. Однако эта атака монстра была далеко не молниеносной, и потому Иван Савельевич просто подпрыгнул, уклонившись от столь необычной подсечки. А в следующий момент монстр его обрызгал своей кровью и слюной, которые на проверку оказались едкой кислотой. «Тварь!» – выкрикнул Иван Савельевич, почувствовав некий дискомфорт в своих костях. Стремясь побыстрее смыть кислоту, он упал в чистое озеро и начал плескаться, как ребенок. Когда же Иван Савельевич вновь поднялся на ноги, с угрем уже было покончено. Проглоченная им дубина ящера разорвала весь его пищевод в клочья. «Неудивительно, что местный лорд проиграл этой твари», – по-стариковски проворчал Иван Савельевич. «Будь я по-прежнему живым человеком, меня бы эта кислота просто сожгла. Интересно, кто тут жил-то?» Иван Савельевич еще раз внимательно осмотрел участок, но кроме кувшинок и туши убитого монстра, он не смог ничего найти. При этом большая розовая кувшинка – это сердце данного участка. Ее трогать строжайше воспрещалось, о чем Ивана Савельевича предупредили ящер и Селена. А что же до монстра, то как-то Ивану Савельевичу не хотелось прикасаться к этой кислотной твари и уж тем более тащить ее на свой участок. Пусть с ней новый хозяин кувшинки разбирается. Что еще можно было отсюда взять? Кроме множества простых кувшинок здесь абсолютно ничего нет. Такое впечатление, что хозяин данного участка был сосредоточен исключительно на выращивании этих цветов. Но в чем был смысл их разведения? Семена кувшинок съедобны, вроде бы. Сам собой всплыл в памяти пенсионера ответ, после чего Иван Савельевич начал гадать, смогут ли эти кувшинки прижиться на его участке. Вода у него есть, но вот такая вещь, как плодородная почва, отсутствует напрочь. Да и вообще, Иван Савельевич никогда не выращивал ранее такие цветы. Их разведение вполне может закончиться неудачей, но соблазн попробовать был крайне велик. А еще, часть этих цветов можно попытаться продать Селене. У этой девушки полно знакомых из любителей природы. Кого-нибудь эти цветы обязательно заинтересуют. «Сколько там осталось времени до моего возвращения?» – проворчал Иван Савельевич. «Где тут об этом пишут?» Список системных уведомлений Иван Савельевич нашел на одном из гигантских листов розовой кувшинки. Оказалось, что пенсионеру давалось на осмотр участка и сбор трофеев целых полчаса. А еще, осматривая данную кувшинку со всех сторон, Иван Савельевич заметил слабый блеск маленького кристаллика. Система оповестила пенсионера, что это кристаллизированная душа водной фири. Содержит в себе частицу жизненной силы убитой фири. Используется для создания магического снаряжения и в ритуалах. Рекомендуется хранить в воде. Наверное, это какой-то аналог магического кристалла, догадался Иван Савельевич о ценности загадочного артефакта. Будет чем с двергами обмениваться.